Познакомься, девчонкой, найди себе жену, знаю, в настоящем никогда не полюблю. Что такое чувство, это вроде все обман. По захвату миром отвечай гениальный план. Убивать, убивать, и еще раз убивать. Этот вкус крови в лоне я хочу распробовать. Убивать, убивать, и еще раз убивать. Этот вкус крови в лоне я хочу распробовать. Найди себе работу и начни ты безусловно. В настоящем этот шин не будь не мой. Что такое деньги? Это вроде сила, брат. По захвату мира мой встречай гениальный план. Убивать, убивать и еще раз убивать. Этот вкус крови в плоти я хочу распробовать. Убивать, убивать и еще раз.